Глава 15. Тиана. Когда я услышала шум и обернулась, передо мной стоял Илверт. Признаться честно, я испугалась, потому что ожидала не его, а дядю, который оставил сменную одежду и снова куда-то исчез. Но вот зачем пришел король? Раскрыл мой обман? Что происходит? К счастью, Айк Эйш появился сразу за ним. Он выглядел недовольным и угрюмым, а Илверт сразу же ушел. «Чего он хотел?» — спросил Эйш, как только за юным королем закрылась дверь. «Я и сама не поняла. Вы вошли следом», — ответила тихо. «Действия Илверта сложно предугадать». Айк потер лоб, будто пытался или вспомнить что-то, или наоборот избавиться от навязчивой мысли. «Поэтому он опасен, Тиа. Даже для меня». «Что вы имеете в виду, Лер Эйш?» «Отбросим церемонии. Можешь называть меня дядя Айк». И мужчина передо мной улыбнулся. Вот только его улыбка выглядела жутко. «Думаю, мне стоит ответить на твои вопросы. Спрашивай». Вот я и получила, что хотела. Нашла человека, способного дать ответы. Только получать их почему-то расхотелось. «Не бойся, Тиа». Дядя будто уловил мою мысль. «Я не опасен для тебя. Более того, всегда заботился, чтобы с тобой все было хорошо. Спрашивай, девочка». «Как я оказалась в семье Эрвинга Аттеуса?» — тихо спросила я. «Если существуете вы, мой прямой родственник?» «Хороший вопрос». Улыбка Айка стала еще более жуткой. «Видишь ли, Тиа, это сложная и не очень приятная история, как для меня, так и для твоих приемных родителей. Мы с Атеусом всегда были врагами и остаемся ими. Почему я не оставил тебя в Эйшвилле? Чтобы тебя не настигло проклятие, конечно». «Какое проклятие?» Вдруг стало холодно. «То, которое ты сейчас неосторожно приманила, девочка. Но это все равно бы случилось, не сегодня, так завтра. Проклятие рода Эйш. Можно бы сказать, что нас проклял твой приемный отец, но это будет полуправда. На самом деле это вина Илверта Первого, отца нынешнего короля. Мой старый друг Илверт был влюблен в мою сестру-близнеца, Илмару. И когда она погибла в лагере Аттеуса, поклялся отомстить. Аттеус попал в плен, и Илверт выбрал варварский способ. Но тогда он и мне казался правильным. Магическая печать. Он привязал Аттеуса только не к себе, а к моему роду. Но проклятие — штука тонкая. Аттеус так нас ненавидел, что запустил обратное воздействие. Оно настигло моего старшего брата, твоего отца и мою мать. Остался только я. Чудом, потому что Атеус не захотел марать об меня руки. Так и получилось, что три рода связаны в тугую петлю. Королевский, наш и род Атеус. Имя Эрвинга защищало тебя, но ты отказалась от этой защиты, и круг замкнулся. Настало время испытаний. Либо проклятие исчезнет, либо погубит каждого из нас». «Не понимаю. Ничего не понимаю». Я шалела, затрясла головой. «А что тут понимать? Или перебори судьбу, или умри. Это касается не только тебя, но и всех, кто остался в живых. Меня и моих близких, Атеуса и его рода. И, конечно же, Илверта. Больше всех Илверта. Так вышло, что его отец не успел заплатить по счетам, поэтому заплатит сын». Я дрожала. Казалось, что по комнате гуляет ветер. Откуда он мог взяться? Что происходит? Этот человек говорил страшные вещи, а я никак не могла в них поверить. Он сошел с ума? «За что отец вас проклял?» — спросила я. «Не вас, а нас. Нас проклял, милая. Мы заслужили. Поверь, ни у меня, ни у Лео не было желания хорошо относиться к своему рабу, а тогда рабство в Литонии было делом обычным. Атеус виновен в смерти Илмары. Я никогда не прощу его. Он никогда не простит меня. Квиты». «А у вас есть дети?» — спросила я. «Жена?» «Да». Взгляд Эйша потеплел. «Моей дочери 14, и она очень похожа на тебя. Она осталась с матерью в Эйшвилле. И еще один немаловажный факт. Я провидец. Это, думаю, ответит на большинство твоих вопросов. Так что да, я знал, когда и где ты появишься. Знал, что ты уехала из замка Атеус». «Тогда, может быть, вы знаете, где мой брат Эдгар? Их полк исчез с поля боя». «Полки просто так не исчезают», — нахмурился Айк. «Попробую взглянуть». Его холодные пальцы сомкнулись на моем запястье, и вдруг он отпрянул. Его глаза стали огромными, нечеловеческими. «Что? Что с Эдгаром?» Я вцепилась в него. «Нет», — Айк затряс головой. «Нет, нет, только не Лили, пожалуйста. Мне надо ехать. Надо немедленно вернуться в Эйшвилл, а ты останешься здесь с Силвертом. Учти, за ним шатаются призраки и говорят ему всякое, но в целом он не так плох и...» Айк будто пытался вложить мне в голову все, что знал за пару минут. «А Эдгар, что с моим братом?» «Судьба». Лицо дяди еще больше побелело. «Все возвращается, все движется по кругу. Прости, девочка, позволят боги, встретимся». И он вылетел из комнаты. Как же так? Похоже, Айк Эйш был сумасшедшим. Как иначе объяснить весь тот бред, который он нес? Да, я получила ответы, но только еще больше запуталась. Какая печать? Какое проклятие? Какое рабство, в конце концов? Почему папа виноват в смерти моей тети? И почему тогда отвечают Эйши и королевская ветвь Литонии? Потому что Айк говорил, будто имя отца служило мне защитой. Я бросилась в коридор и только сейчас заметила, Илверт попросту уничтожил замок, дверь теперь не запиралась. Попыталась отыскать Эйша, может быть, он хоть что-то объяснит. Вот только на мои расспросы никто не отвечал. Пойти к королю? Он должен что-то знать. Айк ведь не мог уехать, не предупредив его. «Где мне найти его величество Илверта?» — спросила у первого попавшегося слуги. Тот осенил себя знаком, наверное, защитным, и указал на коридор. Там я спросила еще и еще, так и дошла до королевских комнат. Уже собиралась постучать, потому что охраны у двери не было, когда навстречу мне вышла красивая черноволосая девушка. Она окинула меня презрительным взглядом. «Чего вам, Лер?» — спросила звонко. «Рина, кто там?» — послышался голос Илверта. «Какой-то юноша, ваше величество», — тут же скромно ответила она, меняя личину. «Пусть войдет». Я обошла Рину и оказалась в столовой. Кажется, я помешала ужину. В желудке забурлило, напоминая, что давно уже ничего не ела. Я смутилась, но Илверт лишь спокойно предложил. «Присаживайтесь, Лерейш. Рина, пусть принесут еще один прибор». «Слушаюсь, ваше величество», — ответила та и бросилась выполнять приказ. Король ужинал один. Я заняла кресло по правую руку от него. На самом деле уже жалела, что пришла, но должен же Илверт знать, куда сорвался Айк. Прибежала еще одна служанка, поставила передо мной приборы и налила в тарелку прозрачный бульон с гренками. Илверт махнул рукой, и девушка скрылась. «Предпочитаю есть в одиночестве», — сказал король, глядя на меня как-то странно. «А я нет», — ответила тихо. «Почему?» «У меня большая семья, ваше величество. Мы всегда обедали вместе». «Я думал, у Лера Эйша мало родственников», — заметил Илверт. «Я вырос в Азельгарде и до последнего времени понятия не имел о родстве с Лером Эйшем. Кстати, вы не знаете, он уже уехал?» «Куда уехал?» Илверт уставился на меня. «Как? Когда?» «Только сейчас. Увидел что-то, вылетел из моей комнаты и помчался прочь, будто за ним призраки гнались. Ой, простите». Король отшвырнул приборы. «Рина!» — крикнул он, и черноволосая служанка проворно вбежала в комнату. «Пусть охрана дворца немедленно найдет Айка Эйша и приведет ко мне. Если его нет во дворце, пусть едут к городским воротам и передадут мой приказ его не выпускать. А вы ужинайте». Это предназначалось мне. Только кусок стал поперек горла. Тем не менее, я заставила себя доесть, а затем медленно поднялась и пошла к двери. Хотелось дождаться Илверта и задать ему главный вопрос, но король все не появлялся, поэтому пришлось возвращаться в свою комнату. «Что я буду делать?» Вот о чем думала, сидя у окна. «Надо бежать, добираться до своих. Но здесь остаются ребята. Как их вытащить? Есть ли шанс? Или лучше уйти и сообщить командованию, что они живы, но в беде? Побег оказался наилучшим вариантом. За мной даже не следили. Или же я просто не вижу тех, кто за мной следит? Илверт управляет духами. Чего ему стоит приставить ко мне одного из них?» Я поднялась и принялась измерять шагами комнату. «Как выйти из города?» Только через главные ворота, а они заперты и охраняются. Отсюда следует, прежде чем бежать, надо хорошенько обдумать стратегию побега. Во время боя выяснилось, что просто снести магии стену не получится. О моей магии королю неизвестно, и это козырь, который может помочь спасти ребят, вывести их из дворца. Проблема в другом. У меня ничего нет. Из одежды штаны и рубашка с чужого плеча. Даже переодеться не во что. Поэтому скоро станет очевидно, что я не та, за кого себя выдаю. Как быть?» В дверь постучали. «Входите», — ответила я и даже не удивилась, увидев на пороге короля Илверта. Он вошел в комнату и замер напротив меня. «Ваш дядя уехал», — сказал холодно. «Вам известна причина?» «Он говорил о том, что его дочери угрожает опасность», — ответила я. «Дочери. А то, что опасность угрожает сотням людей, ему безразлично?» «Не могу знать». Внешне Илверт, несмотря на колкие слова, оставался спокойным. Но я понимала, что это только видимость, умение хорошо держать лицо. Таким был мой младший брат Ники. Никогда не скажешь по его виду, зол он или расстроен. И только по голосу слышно, что Ники не так спокоен, как кажется. Он всегда отличался от нас с Эдом. Мне с ним было сложно. Хотя какой он мне теперь брат? «В отсутствие Айка Эйша вы останетесь здесь», — приказал король. «Покидать дворец запрещено. Стража предупреждена об этом. Прошу, не делайте глупостей. Мне не хотелось бы возвращать вас в подвал, но придется, если вы не будете благоразумны». Я кивнула. А что ему еще ответить? Сердце билось быстро-быстро, испуганной птичкой. «Что с моими друзьями?» — спросила я. «Когда я видел их в последний раз, ими занимался целитель», — ответил Илверт, глядя на меня с таким выражением лица, будто знал куда больше, чем говорил. «О чем? О чем именно? Как разобраться?» «Я могу их увидеть?» — попросила тихо. «Лерейш, вы сами не с ними лишь потому, что за вас попросил дядя. Айк Эйш помог при осаде Самарина, и я у него в долгу. Поэтому не злоупотребляйте своим положением. Вы по-прежнему остаетесь солдатом Изельгарда и врагом. И если вы будете создавать проблемы, я буду вынужден приказать посадить вас под замок». Я это прекрасно понимала. Увы, мое положение хуже некуда, но и не спросить не могла. «Доброй ночи», — кивнул мне Илверт. И уже шел к двери, но будто вспомнил о чем-то. «Ах да. Утром вам принесут все необходимое. Имею в виду одежду». И дверь закрылась за его спиной. Признаться честно, я не понимала, как относиться к королю Литонии. С одной стороны, он безумно пугал меня. С другой, казался ближе, чем кто-либо в этом дворце. Конечно, не считая моих сослуживцев. Мои родители хорошо знали его. Стихии всемогущие. Да, папа с мамой даже ездили к дяде Нику и его супруге Бранде, и я все больше не понимала, почему вдруг получилось так, что приемный сын дяди Ника пошел войной на Изельгард. Это казалось безумием. Вся наша жизнь — одно сплошное безумие. Я быстро вымылась, оделась и легла спать. Несмотря на безумную усталость, сон никак не шел. Слишком много страха, слишком много событий обрушилось на мою голову. А когда все-таки смогла уснуть, увидела отца. Он смотрел на меня с укором, будто обвинял в чем-то. И я проснулась в слезах. За окнами вставал рассвет, а я понятия не имела, чего ждать дальше.